Конечно, прощальные речи на похоронах нефилимов не приняты. Симха сама ни разу не проронила ни слова, ни слезинки на похоронах соратников. Но на этот погребальный костер возляжет не простой мечник, а вождь. Кишар призадумался. — Что с мечом? — отрывисто спросил Лагасар. — Что с мечом? — На костер и в землю с ее пеплом. — Нет, меч я оставлю у себя и передам следующему капитану. Лагасар кивнул и все еще хмурился. — Мы присвоим ему имя Клинок Симхи в ее честь, — предложил Кишар. Эта идея пришла с Лагасар по душе. — Да, верная мысль. Народу понравится. Вот и объяви об этом в прощальном слове. Я? Симха тебя любила. Ей было приятно узнать, что ты проводил ее. Лагасар просияла от счастья. — Большая честь! — выдохнула она. — Прошу прощения, — произнес Изин, усаживаясь возле костра рядом с котелком. Котелок, однако, оказался чисто вылизанным. К ужину Изин опоздал. — Что ты припозднился? — проворчал Андер. Сидящие у костра уставились на жреца. — Прошу прощения, — повторил Изин. — Даже просто обойти лагерь и то, сколько сил потратишь. Среди воинов сновали проститутки и торговцы. Изин морщился, но понимал, что без этого никак нельзя. Проститутки тоже своего рода знахарки. Они лечат раны, недоступны никому жрецу. Многие заснут спокойнее, обласканные этими жалкими потаскушками. Но многих, очень многих скорбящих не сможет утешить никто. Вдовы, сироты, матери. Некоторые из них еще надеются на чудо, к несчастью Изин не чудотворец. Одна молодая женщина убеждала его, что зачала прошлой ночью. Она надеялась, что богиня пошлет ей такого же сильного сына, как ее погибший отец. Изин знал, что Калла глуха к таким мольбам, но как объяснить это юной вдове? У кого повернулся бы язык? «Столько скорби вокруг!» — пробормотал Изин, но Андер не слушал. — Лучше всего, если она будет не в духе, — обратился Андер к одному из собеседников. — Все плетет свои хитроумные сети, — подумал Изин. — Главная цель Андера — поход на Дагонор и беспощадное уничтожение нефилимов. Он стремится склонить к этому совет. Без сомнения, об этом толковали у костра во время ужина. — Непур всегда не в духе, — ответили Андеру. — Колючие, как еж. Кто-нибудь видел, чтобы она хоть раз улыбнулась? Кадеш, верховный жрец храма Мардука, Изин не сразу узнал его бороду. Многие не любили храм Мардука, хотя он был популярен среди торговцев. Плохие соседи. Считают себя лучше всех. Своих приверженцев именуют сынами неба. Браков с иноверцами не разрешают. Помогают другим только, когда свои ни в чем не нуждаются. Конечно, мало кому они нравятся. — Ты уверен, что она с тобой не согласится? — спросил Кадеш Андер. — Она всегда была против меня. Что бы я ни сказал, каким бы мудрым мой совет ни был. Кадеш поморщился. — Да, и все остальные тоже. Изин собрался был возразить. — Дело просто в том, что не может последователь Мардука предложить ничего мудрого и толкового, — хотел сказать он, но Андер уже снова заговорил. — Неважно, что было до сих пор. Неважно, что могло бы произойти. Всякие «бы» в бою излишни. Помощь Непур нам сейчас необходима.